Несколько раз дорога пересекала еще полосы черной гоби, совершенно бесплодной, но не такие широкие, как две уже пройденные, так что мы проходили их в один ночной переход. Один раз нас на переходе застигла буря. На рассвете легкий ветер, дувший в спину нам в течение ночи, усилился и налетал порывами, приносившими с собой целые тучи песка. Мелкий щебень, покрывавший почву гоби, при этих порывах приходил в движение, перекатывался, даже взлетал невысоко в воздух. Мы ехали в шубах, а теперь пришлось защитить уши и глаза от пыли клапанами монгольских шапок. Мальчики, укрывшись шубами, совсем скрылись между вьюками. Небо было безоблачно, но совершенно серо от пыли, заполнившей воздух. И поднявшееся солнце еле было видно в виде красного круга без лучей. Ветер дул сзади, не задерживал нашего движения. И к 9 часам утра мы закончили переход и остановились в оазисе среди холмов. Развьючили верблюдов и уложили их среди зарослей чия спиной к ветру. Лошадей оставили под седлами, а сами, укрывшись шубами, приютились между тюками, из которых устроили стенку, защищавшую от ветра. Мы и проспали часа 2 или 3, пока буря не затихла. Тогда животные были отпущены на пастбище, палатка разбита, и на огне варился сразу и чай, и обед. Под вечер, захватив ружье, я пошел побродить по холмам вокруг оазиса в надежде подстрелить зайца. Склоны холмов обратили на себя мое внимание. На них темнели такие же большие ниши, которые я впервые увидел у реки Аргалты в Джаире во время поездки за золотом. Потом наблюдал не раз на гранитных холмах. Одна ниша уже лишилась своего свода и представляла как бы глубокое кресло с высокой спинкой и боковыми ручками, словно нарочно приготовленное для отдыха путника. Я уселся в него и в своем желтом монгольском халате сделался незаметным, так как ко мне спокойно подошли 3 антилопы, направлявшиеся на вечерний водопой. Когда я пошевелился, вскидывая ружье к плечу, они остановились на мгновение, шагах в 20 от меня, подняли головы и растопырили уши. Я воспользовался этим и выстрелил. Первая антилопа упала, убитая наповал, остальные скрылись скачками через холмы. Если бы я не уселся в нишу, а продолжал идти по ложбине, антилопы заметили бы меня издали. Довольный охотой, я потащил добычу к палатке. Лобсин, рассмотрев антилопу, воскликнул: «Это не дзерен, это хара-сульта». «А какая разница?» — спросил я. «Смотри, у этой кончики рогов только немного загнуты внутрь, а у дзерена загнуты больше. Хвостик у дзерена желтый, как все тело, а у этой черненький, поэтому ее и зовут чернохвостая». «А мясо у них одинаковое, надеюсь?» «Одинаковое. Но хара-сульту монголы почему-то больше уважают. Может быть, потому что она попадается реже». Антилопу пришлось освежевать и положить на вьюг. Рога я взял себе, а шкуру спрятал Лобсин. «Вот тебе будет коврик к кровати, когда мы выделаем его дома». Этот переход был небольшой, и после ночного отдыха, без развьючки, мы уже на рассвете пришли к месту следующей стоянки, где обед и ужин у нас были замечательные. Суп с диким луком, жареная печенка, шашлыки. На последнем ночлеге перед поворотом дороги на юг в низовьях Эдзингола нас чуть не посетили нежданные гости. Мы только что прибыли на место, развьючили верблюдов, расседлали лошадей. Палатку не ставили, а развели огонек, чтобы скорее сварить чай и согреться. Солнце еще не взошло, чуть рассветало. Мы сидели у огонька, верблюды лежали, лошади стояли среди высокого чия, так что издали мы совсем не были видны. Вдруг оба мальчика и Лобсин подняли головы и прислушались. «Сюда скачут кони с восхода», — сказал Лобсин. «Не дикие ли?» Теперь и я расслышал топот многих копыт по щебню пустыни, схватил ружье, проверил, заряжены ли оба ствола пулями. По пустыне рысью бежало штук 30 животных, но как раз на фоне ярко освещенного восходящим солнцем горизонта, так что были видны только темные силуэты. «Ну, «Это куланы!» — воскликнул Лопсин. «Дикие лошади такими табунами не бегают. Жеребец ведет за собой штук 5-7 кобыл, редко 10. А куланы ходят табунами в 20-30 голов и больше». Но куланы почуяли запах дыма от нашего костра, перешли на шаг, остановились в шагах в 60 от нас, подняли головы и уши. Вожак храпел, бил копытом, сердился, что нельзя подойти к водопою. Теперь можно было различить, что уши у них длиннее, чем у лошадей, а хвосты, которыми они размахивали, очень жидкие. Хотя расстояние было велико для моего ружья, я выстрелил. Табун шарахнулся и круто повернул вправо, на север, где поднимались высокие холмы. На месте, где он стоял, кружился только столб пыли. Если бы Фома не стрелял, они, может быть, пришли бы позже, а теперь напуганы и попытаются прийти разве ночью. Остаться на ночь мы не могли. Нам предстоял большой безводный переход на юг от холмов к нижнему течению Эдзин-Гола. Еще днем с вершины холма возле стоянки мы с Лопсином осмотрели характер местности, по которой предстояло идти ночью. Дальше тянулся огромный бель, черная пустыня, изборожденная лентами сухих русел. Вдали бель упирался в гряду холмов, за которыми едва можно было различить серебристую поверхность озер, в которые впадали рукава реки Эдзин-Гол. У озер ночевать нельзя было. Вода в них горько-соленая, и подойти к воде нельзя. Берега окаймлены полосой вязкого ила, как сообщили нам монголы Черного Ламы. Мы должны были пройти между озерами к тому рукаву реки, который впадал в Сого-Нур, и только там могли найти воду, корм и топливо. Выступив после заката, мы должны были идти по Белю, около полуночи сделать привал часа на два, на рассвете пройти между озерами и после восхода солнца добраться до реки. В сумерки вышли из холмов, отшагали верст 25 по черной бели, медленно спускаясь по ней, продолжали спускаться в обширную впадину обоих озер, на рассвете были в промежутке между ними и часов в 9 утра остановились на берегу потока грязно-желтой воды. Топливо в виде засохших кустов тамариска на песчаных буграх было довольно. Но вода, хотя и пресная, была так переполнена желтым илом, что нам пришлось устроить фильтр из чистого платка. Нам теперь нужно было найти монголов, узнать у них, где ставка их князя. Посетить последнего, чтобы распродать товар, узнать точно, где расположены развалины города Хаарахоту и выяснить возможность раскопок. Искать монголов ночью в незнакомой местности не имело смысла. Следовательно, отпадала надобность в ночных переходах, и мы могли отправиться на поиски днем. Спустя часа два после полудня мы начали готовить обед. Вдруг собачка залаяла, послышались голоса, и к палатке подъехали два монгола, поздоровались, спешились и присели возле нашего огонька, на котором уже висел котел с супом. Начались обычные расспросы, и мы, удовлетворив их любопытство, узнали, что река, у которой мы стоим, называется Ихэ-Гол и впадает в озеро Сого-Нур, которое имеет не очень соленую воду, верблюд пьет ее, конь неохотно.